Глава 45. Ким припарковалась перед меблированными комнатами Святого Петра на Кэролайн-стрит в Золотом квартале. «Помню, как все это выглядело в старые времена», — проворчал Брайант, выбираясь из машины. Инспектор понимала, что он имеет в виду. Сейчас эта территория превращалась в элегантный городской район с новыми многоквартирными домами, ресторанами и бистро, а когда-то она была местом проживания ремесленников и художников. Здание, которое они искали, было новостройкой совсем близко от зеленого оазиса площади Святого Павла, последней в Бирмингеме, относящейся к георгианскому периоду в архитектуре. В англоязычных странах широко распространенное обозначение архитектурного стиля, характерного практически для всего XVIII века. В здании располагались 8 роскошных апартаментов, который венчал пентхаус площадью добрых 3300 квадратных футов, это около 306 квадратных метров, и стоимостью больше миллиона фунтов стерлингов. И шли полицейские именно в него. «Как, черт возьми, мы расскажем им, каким образом умер их ребенок, командир?» — спросил Брайан в тот момент, когда Ким нажала кнопку интеркома. «Нам остается только сказать им правду», — ответила детектив, после чего представила себя и своего коллегу-мужчине, ответившему на вызов. Электрическое жужжание возвестило о том, что они могут войти в холл, совершенно не похожий на другие холлы, которые им приходилось видеть в многоквартирных домах. На стенах отсутствовали грубо выполненные изображения половых органов и свастики. Войдя в лифт и нажав кнопку с литерой «П», Ким заметила в нем камеру наблюдения. Ни номера этажа, ни номера квартиры в лифте не было. Стоун поняла, что лифт двигается, лишь когда он уже беззвучно остановился на верхнем этаже, и его двери открылись с едва слышным приветственным шорохом. «Почти как в Холитри», — заметил Брайан с сарказмом. «Холитри — это район муниципальной застройки с высоким уровнем преступности, где часто приходится появляться Ким и Брайанту при расследовании сложных дел». Выйдя из лифта, полицейские оказались в небольшом холле с единственной дверью и пожарной лестницей справа от нее. Прежде чем Ким позвонила, дверь открыл мужчина, лицо которого было ей знакомо по выпускам новостей местного телеканала. Энтони Кофи Тодд произвел на нее впечатление человека, проигравшего битву с возрастом. Ему было лет 45, и интенсивный каштановый цвет его волос контрастировал с сединой в щетине. Зачесанные наперед волосы не могли скрыть уже появившуюся небольшую лысину. Инспектор понимала, что на него дополнительно давила необходимость демонстрировать с экрана свой моложавый вид тысячам телезрителей. Но в ярком дневном свете квартиры, без помощи правильно поставленного света и профессиональных гримеров, возраст этого человека кричал о себе каждой морщинкой на его лице. В отличие от Луизы Кофи Тодд, молодая кожа которой вполне соответствовала ее 34 годам. Инспектор знала, что это вторая семья Энтони. Его сын от первого брака переехал жить в Австралию и забрал с собой мать 15 лет назад, когда брак родителей распался. Как раз в то время, когда Луиза стала работать на телевизионной студии в качестве курьера. «Прошу вас, входите», — пригласил мужчина, делая шаг в сторону и давая Ким с Брайантом пройти. Стоун сразу оказалась в обширном открытом пространстве с абсолютно белыми стенами, на которых располагались черно-белые художественные изображения. В середине этого пространства, на самом большом ковре, который Ким доводилось видеть в своей жизни, была расставлена мебель. По одной из стен располагались 3 двойные двери, которые вели прямо на террасу на крыше. Где-то вдали инспектор заметила арку, обозначавшую вход на кухню. Подходя к этому ковру-острову, детектив постаралась, чтобы ее байкерские сапоги поменьше гремели по деревянному полу. Здесь ее ожидала миссис Кофи Тодд. «Прошу вас, присаживайтесь», — предложила она, указывая на один из 4 диванов. Стоун села, Брайан пристроился рядом с ней. «Мы сожалеем о вашей потере», — начал сержант, когда к ним присоединился мистер Кофи Тодд. Муж и жена расположились на разных диванах. «Мы понимаем, что у вас сейчас тяжелый период», — заговорила Ким, «но нам необходимо задать вам несколько вопросов о Шоне». «Конечно, но ведь это был просто несчастный случай», — отозвался Энтони. «Это не было несчастным случаем, сэр», — решительно заявила инспектор. «Вы это о чем?» — Кофи Тодд нахмурился. «Нам сказали, что это была реакция на что-то, что он съел. У него была аллергия на орехи», — добавил он так, словно это все объясняло. «Это мы знаем, но есть некоторые...» «Но директор Торп сказал...» «Директор Торп не патологоанатом, сэр», — И не он проводил вскрытие вашего мальчика». Ким не хотела, чтобы это прозвучало так жестоко, но хозяин дома уже начал ей надоедать. До Луизы наконец дошло. «И Сэдди Винтерс тоже?» — спросила она. «Будет правильным сказать, что мы расследуем смерти обоих детей», — ответила инспектор. «То есть вы сейчас говорите нам, что оба ребенка были убиты?» В голосе Энтони слышалось недоверие. Стоун кивнула, понимая, что сейчас родители Шона переживают шок. В глазах Луизы появился ужас. «Но почему? Я хочу сказать, кому могло понадобиться убивать нашего...» «Я вам не верю», — перебил жену Энтони. «Произошло какое-то несчастье и в том, и в другом случае. Сэдди тоже никто не хотел убивать. Она была милым ребенком. Я уверен, здесь какая-то...» «Вы хорошо знали Сэдди?» — спросила инспектор. «Ну, конечно. Мы дружим с семьями уже много лет. Сафи и Сэдди, они как кузины нашему...» Отец Шона замолчал, поняв, что двое из трех детей, которых он только что назвал, уже мертвы. «Простите, но вы делаете ошибку!» «Мистер Кофи тот», — сказала Ким твердым голосом, сожалея о том, что ей придется раскрывать детали. «В горло вашего сына кто-то запихнул несколько орехов». Голова Луизы дернулась, как от удара. «Шон никогда бы!» «Вот именно», — поддержал ее инспектор. «Мы знаем, что он серьезно относился к своей проблеме и ни за что бы не стал есть орехи». «Но убийство...» — никак не мог успокоиться Энтони, ероша волосы. «Конечно, это или случайность, или какая-то шутка...» «Шутка?» — перебила его Стоун, вспомнив то, что рассказывал им Доусон. «Шон принадлежал какому-либо из этих тайных обществ?» Не колеблясь ни секунды, мистер Кофи тот гордо кивнул. «Да, офицер, наш Шон был шестеркой пик».